574. Каждое явление должно достичь своего апогея, чтобы смениться противоположным. Сужден свет. Вот почему перед сужденным величием света напрягается и неистовствует тьма в ярости уже не сдерживаемого безумия. Несомненно, хочет она проявиться до конца дней вся, полностью, через все возможные каналы. Ибо близко пришествие света, и тогда уже скованной будет она, и возможности ее пресечены, и не будут слуги ее безнаказанно уявлять себя в действии. Очищенная атмосфера земли сделает недоступно ее пространство для темных активистов. Свет будет освободителем планеты, и царству темных наступит конец. Но еще царствует, и велико безумие их, ибо близок конец.